Проснувшийся мозг ест холодную утреннюю пустоту. Из теплых постелей выползает пипл, покоряет предложенную высоту. Каждый второй мечтает найти твое вымя и припасть губами прямо к соскам. И готов отдать больше, чем нужно ради призрачного сладкого куска. Иногда я ненавижу моих друзей, иногда мне кажется, что я живу в аду. В аду холодных осенних дней. Но даже если так, я не пропаду. Есть вещи, которые должен превозмочь, очерчивая ад и списывая ночь. Я живу любовью, я ценю простоту и жизнь, утверждающую красоту. Здравствуй, милый город, доброе утро, Москва. Здравствуй, милый город, который меня немного достал. Иногда я что-то делаю назло, но куда важнее сделать так, чтобы повезло. И не тратить время на забавы слов, и не увлекаться русской игрой слов. Я не знаю, если после жизни жизнь, но на всякий случай я не лечу.